Глава 25. Горячие точки и значимое различие. Сети и децентрализация. Сети внутри сообществ и организаций и между ними не имеют единых центров и опираются на деятельность независимых индивидов и групп, готовых поделиться своими идеями и ресурсами. С наступлением информационной эры нашим девизом стало «думать глобально, действовать локально». Мы начали воспринимать жизнь как огромную сеть с множеством голов или узлов в мире с растущей социальной, политической и экологической осознанностью. Наша индивидуальность, автономия, инициатива, наш вклад и чувство ответственности обретает особую ценность в этом мировоззрении, так же, как и наша сложная взаимозависимость. Коммуникации и транспорт неуклонно упрощают нашу связь друг с другом, так что большие расстояния нам больше не помеха. В начале 1980-х годов футуролог Джон Нейсбит назвал переход от иерархической организации к сетевой одним из мегатрендов, которые определяют наше будущее. В отличие от централизованной бюрократии, все части сети независимы и взаимосвязаны. Вместо того, чтобы брать на себя какую-то одну роль или функцию в организации или семье, нам нужно проявлять гибкость и принимать на себя ответственность не только за свой отдельный участок, но и за судьбу целого. Децентрализация, реванши власти и современная война. Децентрализация и сетевая организация открыли для нас новые миры и способы коммуникации как на локальном, так и на глобальном уровне. Но если посмотреть на современный политический ландшафт и на деятельность крупных транснациональных корпораций, то децентрализация может показаться несбыточной мечтой. Создается впечатление, что тенденция к децентрализации, растущей автономии, сетевой организации и демократии, которая некогда появилась в ответ на концентрацию власти и доминирования, снова купируется противоположной негативной тенденцией к усилению централизации власти и укреплению иерархической структуры невиданного доселе масштаба. Обе эти тенденции проявляются в современных войнах. Террористические ячейки представляют собой децентрализованную структуру. Она позволяет террористам действовать успешно, так как у них нет уязвимого центра. Невозможность контролировать децентрализованную структуру террористической активности в свою очередь привела к усилению тенденций, направленных на подавление демократии, централизацию власти и установление единоличного военного господства США на мировой арене. Децентрализация и власть в бывшей Югославии. В трагедии бывшей Югославии важную роль сыграло переплетение противоположных тенденций к децентрализации и централизации власти. Когда у власти еще находился маршал Тито, он пытался укреплять конфедеративный союз Югославии, создавая условия для полноправного участия в жизни страны всех ее полуавтономных регионов. После его смерти конфедерация осталась прежней, но его роль исполнить было уже некому. Хотя правление Тито было более свободным по сравнению с режимами других коммунистических стран, все же он был диктатором и последовательно исполнял роль центральной власти. Наиболее существенные разногласия в процессе последовавшего распада и ужасающей войны в Югославии возникли по поводу воеводины и Косово, сербских провинций, которым была предоставлена частичная автономия с представительством и правом голоса на уровне страны. Это было сделано для защиты и учета их голосов в составе конфедерации. Однако сербы были с этим не согласны. Когда Тито умер, Сербия стала предпринимать шаги для того, чтобы занять место центральной власти, что ввергло конфедерацию в состояние хаоса. Действия Сербии подтолкнули Словению к решению о выходе из состава конфедерации и создании национального государства. Ее примеру последовали Хорватия и Босния, что привело к вспышке насилия. Динамика национализма включала в себя и тенденции к централизации, претензии сербов на создание Великой Сербии, и ответ на них в форме децентрализации, сепаратизма. Стремление Хорватии отделиться от бывшей Югославии и образовать самостоятельное государство было спровоцировано не только желанием самоутвердиться, защитить себя и обрести автономию, но и собственными националистическими течениями, жаждавшими заполучить централизованную власть. Как мы ведем себя в горячих точках? Когда система приходит в движение и кажется охваченной хаосом, тут же появляются лазейки для захвата власти. Подобная динамика хаоса и подавления характерна для горячей точки. Арнольд Миндл описывает горячие точки как фрагменты системы, в которых затронуто нечто жизненно важное и нарушен некий статус-кво. К примеру, на групповой встрече или на форуме горячими точками становятся моменты напряжения, неожиданных озарений и стычек между участниками. Их возникновение можно почувствовать, когда за словами участника встречи следует внезапный взрыв смеха или, наоборот, напряженная тишина с последующим стремлением продолжать работу так, будто ничего не произошло. Горячая точка подобна небольшой прорехе на поверхности статус-кво, через которую проникает раздражающий фактор. Если мы регулярно игнорируем горячую точку, она возникает снова и снова, порождая конфликт. В регионах с серьезными конфликтами горячие точки представляют собой неиссякаемый источник боли и возмущения, затронув который, мы спровоцируем симптомы травмы. Тем не менее, попытки обойти горячую точку тоже приводят лишь к обострению болезненного конфликта. Если мы предельно осторожно обращаемся с горячими точками, они становятся источником трансформации. Работая в Хорватии, мы иногда называли горячие точки «дверями из прошлого в будущее». Конфликты циклически развиваются вокруг горячих точек, в результате чего история повторяется вновь и вновь. Но если подходить к горячим точкам осторожно и осознанно, они могут стать дверями в другое будущее. Если при взаимодействии горячую точку хотя бы несколько раз и ненадолго упускают из виду, могут возникнуть общее смятение и беспокойство, а также потеря интереса и настроение безысходности. При очередном возвращении горячей точки часть группы способна впасть в возбужденное состояние, испытать разочарование или хлопнуть дверью. В этот момент другая часть обычно старается взять ситуацию под контроль и утвердить свою власть. Кто-то может потребовать установить порядок, возвратить отпавших от группы или прояснить ситуацию, а в раскаленной атмосфере угрозы насилия вызвать полицию или военных. В горячих точках могут присутствовать самые необычные сигналы и возникать чувство, будто что-то не в порядке или вышло из-под контроля. Людей может охватывать страх, и все же они сохраняют готовность исследовать горячую точку при наличии грамотного фасилитатора. Люди отдают себе отчет в том, что если просто подавлять горячую точку, то она непременно вернется в еще более опасном проявлении, и контролировать ее будет еще сложнее. Как только группа испытает на практике, что значит проработка горячей точки с помощью опытного специалиста, она, как правило, становится готовой к дальнейшей работе в этом направлении. Горячие точки могут возникать на любом уровне системного взаимодействия. Вы можете обнаружить их в своем сообществе, в отношениях с близкими и в собственном сердце. А зоны вооруженных конфликтов недаром называют горячими точками планеты. Горячие точки – нелинейность, децентрализация и чувствительность. Как уже упоминалось ранее, горячие точки возникают на краях системы. Интересно рассмотреть наше поведение в горячих точках с позиции изучения нелинейных систем. Как мы уже знаем, понятие линейности обозначает такую ситуацию, когда небольшой импульс приводит к небольшому изменению. Нелинейная система – это высокочувствительная система, которую даже самое малое воздействие способно погрузить в хаос или направить к трансформации. В горячих точках мы ведем себя в полном соответствии с принципом нелинейности. Вроде бы линейная беседа на важную тему на встрече или за обеденным столом мгновенно превращается в нелинейную при соприкосновении с горячей точкой, например, если кто-то проявил скрытую агрессию или поднял острый вопрос. Первым порывом группы будет попытка продолжать разговор, как ни в чем не бывало, вернуться к стабильному состоянию, гомеостазу, и текущему направлению. Опытный взгляд сразу замечает подобные горячие точки, и каждый способен интуитивно почувствовать их. Когда горячая точка возвращается во второй или в третий раз, взаимодействие принимает все более нелинейный характер, и его скорость нарастает. Несколько человек начинают говорить одновременно, или беседа происходит одновременно на разных уровнях, что приводит к непониманию. В разговоре формируются несколько отдельных, но пересекающихся тем. Люди могут начать активнее двигаться, меняется тон речи, атмосфера и настроение группы. Основные параметры такого взаимодействия, по-видимому, универсальны для всех народов, хотя возможны и специфические элементы поведения, культурно обусловленные различия в стиле и степени нелинейности общения и частотности попыток одновременной коммуникации. В горячей точке также происходит спонтанная децентрализация. Находясь в группе, люди поворачиваются друг к другу и шепчутся, делясь впечатлениями или выражая свою точку зрения. Иногда участники разбиваются на малые группы. Когда организация достигает горячей точки, в ней способны спонтанно образовываться и порой от нее отпочковываться подгруппы. Подобную децентрализацию можно рассматривать как путь к слому старой системы, к новой самоорганизации и творческому развитию системы, при условии, что участники процесса относятся к делу осознанно. В групповом взаимодействии или на форуме мы иногда обозначаем горячую тему и просим людей разбиться на группы и обсудить ее. Иногда стоит сделать перерыв на чашечку кофе, во время которого люди могут поболтать об актуальном процессе, а затем поделиться мнениями со всей группой. Можно предложить и некое упражнение, которое побудит каждого человека или малую группу к осознанию и дифференциации своей позиции. Иногда, если в группе возникает подобного рода нелинейное взаимодействие, люди начинают нервничать или опасаются, что все их усилия могут пойти прахом. Предпринимаются всевозможные попытки восстановить порядок в хаосе. Мы можем вернуться в горячую точку и внимательно, вдумчиво рассмотреть весь процесс взаимодействия, который принял крайние формы по сравнению с обычным общением в рамках системы. В одной организации люди обсуждали трудности в общении и строили предположения относительно будущего. Горячая точка приняла вид мимолетного саркастического комментария, призванного поставить на место новеньких членов организации. Стало совершенно ясно, что в данной организации проблемным являлся вопрос статуса, авторитета и принятия решений. Эта горячая точка стала сигналом к открытому обсуждению проблемы авторитета и чувств, которые эта проблема вызывает. Горячие точки приводят к нелинейным и совершенно удивительным поворотам событий, когда актуальные вопросы неожиданно приобретают новые измерения. Горячая точка между двумя участниками форума. Множественные нелинейные, децентрализованные взаимодействия, которые возникают в горячей точке, зачастую отражают различные измерения и подтексты тех спорных вопросов, которые следует обсудить в первую очередь. На одном из форумов в Хорватии мы обсуждали сложные темы ответственности и примирения, с которыми людям приходится сталкиваться в своих регионах. Один мужчина стал перешептываться и обмениваться шутками с другом. Сидевшая рядом женщина обернулась к ним и попросила не шуметь. Мужчина ответил ей «ни за что» и употребил слово, характеризующее ее как девочку. Атмосфера вокруг них словно сгустилась. Это была горячая точка, момент, который люди на собраниях обычно либо стараются не замечать, подавить, либо берут под жесткий контроль. Мы вскоре обнаружили, что эта горячая точка открывает дорогу к трансформации группы. Одним из вариантов было бы вернуться к горячей точке, которая наверняка была затронута до того, как началось перешептывание. Другим – обращение к имеющейся горячей точке между двумя участниками. Мы решили сосредоточиться на проблеме в общении. Произошел процесс децентрализации. Сначала в виде перешептываний и шуток, затем в общении между двумя участниками и, наконец, в том многообразии вопросов, которые неожиданно выступили на первый план. Мы с Лейном побудили этих двух членов группы довести свое взаимодействие до логического завершения. Вначале женщину вывели из равновесия шепот и шутки мужчины, а затем она возмутилась его пренебрежительным сексистским и эйджистским комментариям. Он, в свою очередь, оказался недоволен тем, что она якобы неуважительно разговаривала с ним, как со старшим. В данном случае поводом для взаимодействия стали вопросы пола и возраста. Она чувствовала себя униженной и была оскорблена его отношением, которое проистекало из их разницы в общественном положении – мужчина среднего возраста и молодая женщина. В результате этой статусной динамики он оставался подчеркнуто спокойным, а она все сильнее выходила из себя. Чем хладнокровнее казался мужчина, тем более эмоциональной и расстроенной становилась женщина. По мере того, как мы вели их взаимодействие, в их готовности воспринимать другого мало-помалу стало вырисовываться новое измерение, которое подготовило удивительную трансформацию как их собственного отношения друг к другу, так и всей группы в целом. Мужчина едва заметно вздрагивал. Когда мы спросили его о причине этой дрожи, его невозмутимое отношение изменилось, и он с искренним чувством сказал женщине, что не хотел причинить ей боль своими шутками. Его голос дрогнул. «Если бы я не смеялся, то расплакался бы». В этот момент ее идентификация резко изменилась. Она перестала чувствовать себя жертвой дискриминации и поняла, что его шутки и напускное спокойствие были обусловлены не только общественным статусом. Они произрастали из той бездны боли, которая сопровождала обсуждаемую в тот момент проблему войны. На первый взгляд казалось, что статус полностью его оправдывает и что он в свои годы может относиться к ней спокойно и пренебрежительно, не признавая перед ней своей ответственности, в то время как она была ужасно расстроена. Внезапно она осознала свои привилегии как человек, не имевший во время войны опыта личной травмы, и поняла, что если она чувствовала относительную свободу в самовыражении, то у него с его глубокой травмой такой свободы не было. По мере того, как продолжался их диалог и в него вплетались различные темы, растревоженные горячей точкой, группа достигала все более глубокого понимания сложнейших вопросов, связанных с ответственностью, в частности, в отношениях между сербами, хорватами и боснийцами в их регионе. Горячие точки как точки бифуркации, зарождения осознанности. Горячие точки можно рассматривать как точки бифуркации в системе. Пригожин описал, как система в далеком от равновесия состоянии достигает точки бифуркации, в результате чего может происходить либо дезинтеграция, либо радикальное изменение в самоорганизации системы. Мы знаем, что горячая точка – представляет собой момент эскалации конфликта и разрушения коммуникации. Но именно здесь система может выйти на новый уровень организации. Этот процесс может привести к дифференциации и углублению общественной жизни. Мы наблюдали, как в хаосе горячей точки наша собственная тяга к доминированию и контролю легко делает нас игрушкой в чужих руках. Хаос становится оправданием для карательных мер и применения грубой силы. Нелинейные тенденции системы могут привести и к тому, что в теории сложности называют эмерджентностью. К возникновению взаимодействий нового типа, к более дифференцированной самоорганизации. В горячих точках конфликта зарождение самоорганизации нового типа связано с осознанностью или сознательным отношением. Мы знаем, что горячие точки в наших взаимодействиях на локальном, региональном и глобальном уровне слишком часто выливаются в грубое насилие и трагедии. И в то же время горячие точки конфликта могут вылиться в попытку развить в себе способность к осознанному взаимодействию. Бабочки и индивиды – значимое различие. Нелинейные тенденции в горячих точках обусловливают чрезвычайную чувствительность системы к обратной связи, к отношениям между собственными элементными и подсистемами. Рост чувствительности означает, что мы легко можем оказаться втянутыми в бурные процессы изменяющихся подсистем конкретного поля. Эту чувствительность легко использовать, провоцируя войну в нестабильном регионе. Чтобы вести фасилитацию в таком поле, требуется необыкновенная чувствительность и осознанность в отношении происходящих процессов, способов обратной связи и коммуникации. Чувствительность неравновесной системы может втянуть в войну, но также позволяет достигать значительных изменений при относительно малых воздействиях. Если вы поймали себя на мысли, что застарелые и непреодолимые проблемы нашего мира невозможно разрешить никакими усилиями, вспомните знаменитый эффект бабочки. Вспомните потрясающие истории о том, как действия одного человека коренным образом преображали окружающую систему. Моя любимая – история Розы Паркс. Афроамериканку Розу Паркс попросили встать и перейти в конец автобуса, как это происходило обычно. Но в тот великий день 1955 года в городе Монтгомери, штат Алабама, она отказалась подчиниться, сославшись на усталость. Позже она объясняла: была просто не в силах встать. Она действительно устала. Ей надоело вставать только из-за того, что она темнокожая. В тот день это оказалось для нее неприемлемым. Она не поднялась с места и не перешла в конец автобуса, даже после настоятельных требований водителя, и ее выдворили силой. Это событие привело к бойкоту автобусных линий в городе Монтгомери. Темнокожие перестали пользоваться автобусами. Они ходили пешком. Повсюду только пешком. Эта акция переросла в движение за гражданские права, которое оказало мощнейшее воздействие не только на американское общество, но и на весь мир, вдохновив всех угнетенных людей на борьбу. Границы, цвет кожи и кондитерские изделия. Нам необходимы границы, чтобы знать, кто мы такие, чтобы иметь возможность взаимодействовать друг с другом и с различными общественными структурами. Нам нужны границы, чтобы осознать самих себя. Индивидуальное самосознание нужно, чтобы иметь возможность не соглашаться или быть близким с кем-то, или просто участвовать в общественной жизни. Если мы чувствуем себя нежеланными в своей культурно обусловленной идентичности, то оказываемся в изоляции. Если мы входим в доминирующую группу или в состав большинства, то у нас может пропасть чувство культурной идентичности, в результате чего может возникнуть ощущение оторванности от общества, несмотря на все привилегии. Но почему я должен умирать или убивать ради какого-то парня из моей банды, религиозной общины или этнической группы? Хотя идентификация с группой может вызывать в нас глубокое чувство любви, доверия и преданности, все же отождествление себя с одной группой и враждебность по отношению к другой во многих аспектах не столь прочно связаны с личными качествами, как нам кажется. Любая поляризация поля мгновенно мобилизует нас. Ребята из одной банды легко могли бы принадлежать к другой, если бы жили на другом конце улицы. Во время войны в бывшей Югославии члены смешанных семей нередко оказывались по разные стороны, так же, как друзья и соседи. Язык, на котором говорили на территории бывшей Югославии, в Сербии было принято называть сербско-хорватским, а в Хорватии – хорватско-сербским. Таким образом подчеркивались различия в грамматике и лексике. Друзья рассказывали мне, что детям их преподавали в школе. В 1990-х годах эти различия, которые многим казались совершенно незначительными, стали приобретать невероятную важность. Мне доводилось слышать, что на некоторых конференциях люди настаивали на присутствии двух переводчиков. Одного для хорватов, другого для сербов. Небольшие культурные особенности тоже могли нести огромную нагрузку. Я быстро выучила, что хорваты при встрече целуются в щеку дважды, а сербы трижды. Крис Хеджес пишет: «На Балканах велись горячие споры о происхождении пряников в форме сердца. Хорваты настаивали на том, что эти пряники хорватские, сербы гневно заявляли, что сербские. Если вы говорили представителям одной этнической группы, что пряники изобрела другая, это могло спровоцировать драку». Чувствительность к окружающим условиям в горячей точке означает, что почти любой фактор может подстегнуть развитие событий или накалить ситуацию до предела. За счет эксплуатации этого фактора могут быть спровоцированы вооруженные конфликты и насилие. Малолетние члены уличных банд убеждены, что цвет кожи, содержание татуировок и границы кварталов – это вопросы жизни и смерти. Различия между красным, желтым, черным, коричневым и белым цветами наложили свой отпечаток на травматическую историю нашего мира. Исторические исследования показывают, как разрабатывались понятия о расовой принадлежности и как они использовались с целью внедрения идей о расовом превосходстве и расовой неполноценности ради достижения политических и экономических целей, а также для обоснования колонизации. Сфера чувств. Осознанность требует дифференциации в сфере чувств и мыслей, но она требует также сочувствия и внимания к другим. Большинство из нас предпочитают ни во что не вмешиваться и ни в чем не разбираться, если не ощущают личной заинтересованности. Только тогда мы способны поставить себя на место другого. Не приходилось ли вам замечать, как возрастает ваш интерес к новостям из того или иного региона, если вам самому довелось там побывать, если эти улицы исхожены вашими ногами? Когда я вижу в новостях репортаж из Косово, то мне сразу хочется узнать, идет ли речь о Приштине или о Митровице. Я вспоминаю глаза людей и истории, которые нам доводилось слышать, мелодии и слова волнующих песен о свободе, на которые в течение многих лет был наложен запрет. Я вспоминаю юных солдат ООН, охранявших сербские анклавы, мешки с песком, колючую проволоку, сгоревшие здания, перевернутые автомобили, мусор на пустырях, красоту зеленых холмов, которой так радуешься после тягостных задержек на границе с Македонией. Я знаю наверняка, если бы не побывала там, то, читая новости, мне было бы труднее понимать, что происходит, и я не испытывала бы такой заинтересованности и столь глубокого сочувствия. В условиях огромного потока информации и мировых проблем никто из нас не может разбираться во всем. Для каждого что-то имеет большее значение, что-то меньшее. Мы с вами видели, как привилегии с одной стороны и угнетение и боль с другой зачастую снижают нашу способность сочувствовать чужим судьбам и даже своей собственной. Горячие точки и сознательность, битвы и бабочки. В горячей точке нас охватывает возбуждение и страх. Мы видели, как разжигается насилие в горячих точках на краю нашей идентичности, определяющейся культурной, этнической и религиозной принадлежностью, местом пребывания, актуальными политическими и экономическими обстоятельствами. В горячей точке мы легко теряем ориентацию и готовы на все, лишь бы почувствовать себя в безопасности. Мы испытываем ужас и жаждем обрести контроль и власть над ситуацией. Мы примыкаем к одной из противоборствующих сторон. Чувствительность и нелинейные тенденции в горячих точках обусловливают возникновение сильнейших разрушительных движений в этом поле. Мы можем чувствовать, как нас засасывает в ад. Мы можем ощущать себя оторванными от мира и непричастными ни к чему. На протяжении всей аудиокниги мы наблюдали, как горячие точки бередят раны истории и стимулируют воспроизведение травматического опыта и грубейшей несправедливости. Все это дополнительно усугубляется измененными состояниями сознания, которые, подобно горючему, обостряют динамику происходящего. В то же время горячие точки активизируют наши глубочайшие чувства, связь друг с другом и тот потенциальный конфликт, творческие силы которого дремлют внутри каждого из нас. Мысль о том, что горячая точка есть момент, когда в нас могут проснуться самосознание и сердечное отношение к другому человеку вызывает энтузиазм. Это момент стимуляции и раздражения, когда мы способны проснуться и вступить в диалог. В последние годы люди, изучающие теорию сложности, называют самосознание самым удивительным и загадочным эмерджентным феноменом. Способность к рефлексии – глубоко заложенное свойство нашей природы. Мы способны не только втягиваться в процессы поляризации и жестокие битвы, но и познавать конфликты внутри себя и собственную целостность. В мифах о сотворении мира боги иногда пытаются познать себя посредством нас, своих созданий. Один мой коллега из Индии как-то сказал, что диалог Арджуны с Кришной на поле брани в Бхагавадгите подобен общению с фасилитатором в ситуации конфликта. И указал на центр помещения, где в этот момент 300 человек из 30 стран мира собрались на конференцию, чтобы глубоко вникнуть в природу мировых конфликтов и научиться налаживать взаимодействие друг с другом. Здесь стоит вспомнить задачу индивидуации – не давать втянуть себя в борьбу внутренних и внешних сил, но активно способствовать взаимодействию на этом поле брани наших собственных судеб и борений. Хотя всех нас объединяют глубинные силы и законы природы, в то же время у каждого своя сугубо индивидуальная дорога. Можно сказать, что мы те самые бабочки из эффекта бабочки. Нас не просто носит по волнам и подхватывает течениями. Мы способны следовать за своими едва заметными ощущениями и в каждый момент, даже из самых отдаленных уголков мира, можем повлиять на погодные условия истории. Когда чаша терпения кажется переполненной в результате политических событий или событий личной жизни, я люблю повторять вслед за Ганди. Что бы ты ни сделал в жизни, это будет незначительно. Но очень важно, чтобы ты это сделал.